Суета вокруг яйца. Когда я вылез из верткапсулы, меня мутило от усталости. Я едва устоял на ногах. Руки и ноги тряслись, безумно болели плечи. 6 часов подряд неудобными веслами толкать перегруженную просевшую лодку – это сродни труду античных рабов на галерах. Когда я обернулся на покинутую мною верткапсулу, то обнаружил, что ложе все мое мокрое от пота. К счастью, в современных моделях игровых капсул предусматривалась функция самоочистки, и я запустил ее. Мое собственное тело тоже лоснилось от пота, даже волосы на голове были мокрыми. Накинув на плечо взятое из дома полотенце, я поспешил в душ. Утро в бескрайнем мире еще не наступило, и я хотел успеть вымыться раньше Киры, которая заканчивала игру после рассвета. «Доброе утро, Тимур!» Звонкий женский голос раздался из-за спины, едва я вышел в коридор. Судя по банному халату, полотенцу и целой охапке косметических средств в руках, девушка также направлялась в душевую. Я вежливо поздоровался и замер, пропуская красавицу первой. Но Кира остановилась возле меня и произнесла с хитрой усмешкой. «Неужели я настолько напугала тебя позавчера, Тимур, что ты начал меня сторониться?» «Признаться, после нашей с тобой первой встречи я ожидала, что ты будешь навязчиво искать повода снова увидеться со мной». Даже переживала немного из-за этого и готовила резкие слова, чтобы отшить назойливого кавалера. «Но вчера ты так и не вышел утром из рабочего бокса, а сегодня поспешил закончить игру пораньше, чтобы не пересечься со мной. Признаться, мне как женщине даже немного обидно, что меня полностью проигнорировали». Я даже не знал, что и ответить Кире на такие слова. Сказать ей, что она ошибается, и я вовсе не сторонился ее. Но ведь сегодня я специально вышел пораньше. Красавица рассмеялась. «Тимур, ты такой забавный, когда смущаешься. Ну вот, еще и покраснел после моих слов. Хотя тебе нечего стесняться. У тебя красивое мускулистое тело. Спортом занимаешься?» «Несколько лет ходил в секцию спортивной гимнастики. Даже в разных турнирах участвовал, пока была такая возможность», — честно признался я. «Спортивную секцию я забросил, когда мы с Леркой перебрались на окраину мегаполиса. Не было ни денег, ни времени продолжать занятия. В последнее время все реже и реже выпадала возможность выбраться на стадион, но тело пока еще не потеряло форму и не заплыло жирком». Девушка подошла ближе, протянула руку и медленно провела ладонью по моему плечу. А потом рассмотрела мои мокрые от пота пальцы. «Обожаю вид разгоряченного молодого мужского тела». Кира опять рассмеялась, наблюдая за моей реакцией, а потом резко посерьезнела и сменила тему. «Но ты выглядишь так, словно участвовал в скачках на арене вместо ездового жеребца. Не должно тело так реагировать на происходящее в игре. Тимур, у тебя верткапсула не настроена? Или какие-то проблемы со здоровьем? В любом случае, тебя не должны были допускать к игре». Испугавшись, что меня отстранят от работы, я поспешил развеять сомнения Киры и ответил максимально честно. «Все со мной нормально. Просто очень торопился закрыть квест, пока кто-нибудь другой его не выполнил. И потому мне пришлось грести несколько часов подряд. Вот я и вспотел». Кира недоверчиво посмотрела на меня, а потом задумчиво произнесла. «Признаться, ты меня заинтриговал. Квест, доступный новичку на 3-е сутки игры, который нужно выполнять ночью и при этом грести... Честно говоря, я считала, что знаю все игровые задания для новичков, но что-то мне в голову не приходит ничего подходящего под твое описание». «Это уникальный квест, он называется «Любопытный Варваре», — подсказал я, и брови моей собеседницы удивленно взлетели вверх. «Вот буквально 3 минуты назад я это задание выполнил». Но сразу после этого огромная летающая змея по имени Каирвина меня убила. Кира вдруг стала непривычно серьезной и нахмурилась. «Все это очень и очень странно, но предположим, что ты не обманываешь». «Тогда чего ты со мной тут время теряешь, дурак? Раз у тебя выпал уникальный квест, нужно на нем срочно делать деньги. Тимур, ты хоть представляешь, сколько в бескрайнем мире игроков готовых родную мать продать, чтобы повысить свою известность, убив или поймав уникальное существо? А ведь там еще лут обязательно должен быть интересный, раз задание такое уникальное. Если сам не можешь справиться с редким монстром или добыть ценные сокровища, сразу выставляй на продажу карту с этой локацией. Я всегда так делаю. Уверяю тебя, Тимур, если хорошенько разрекламируешь на форуме, то уже к вечеру твой персонаж в игре будет купаться в монетах. Водные процедуры явно откладывались. Я поблагодарил опытного игрока за ценный совет и поспешил обратно в свой игровой бокс. У меня имелись в хорошем качестве скриншоты редчайшей 30-метровой летающей змеи и видео выполнения уникального задания «Любопытной Варваре». Были сделаны издалека кадры яйца Виверны. Если снятое видео правильно смонтировать, убрать мое нападение на спящую Виверну и кадры за получение уникального яйца, наложить нужную озвучку, то это будет настоящая бомба. Я потратил полчаса времени, смонтировав краткую выжимку моей третьей рабочей сессии. Видео поселка гоблинов Тыщ, красавица Таиша и ее суровый отец, мой шестерной левел-ап при охоте на лягуха, а потом подробно про мой ночной заплыв, летающую змею Каирвину и тщетную попытку достать уникальное яйцо. Заканчивалось видео эффектными кадрами атаки змеиной матери и моей смерти. В конце видео я с сожалением в голосе произносил слова. Квест оказался слишком сложным для новичка. С Каирвиной моему персонажу никак не справиться. Но если кто из опытных игроков хочет попробовать победить эту 30-метровую змею, всего за сотню монет можно скачать карту местности с отметкой, где обитала Каирвина и где лежало яйцо. Я очень тщательно подбирал слова, чтобы никто из покупателей потом не обвинил меня в мошенничестве. Да, я продавал карту с отметкой, где лежало яйцо Виверны. И какие ко мне могут быть претензии, если его там по каким-то причинам больше не лежит? Звонок мобильного телефона выдернул меня из какого-то сумбурного сна, в котором я спасался от кишащих повсюду змей. Я с огромным трудом разодрал глаза и взглянул на часы. Была половина десятого утра, и это при том, что после ночной смены лег я в 8. Звонила Яна. «Доброе утро, Тимур». Несмотря на вежливые слова, в голосе ассистентки директора не было ни грамма доброты. Скорее, плохо скрываемое раздражение. «Директор Александр Лавриус желает тебя срочно видеть в своем кабинете. Как быстро сможешь появиться?» «Мне нужен где-то час, чтобы добраться из дома до работы». «А с чего такая срочность?» «Не знаю причины, Тимур, но босс с самого утра сильно не в духе. Сейчас он отправился на какое-то совещание, но перед этим просто рвал и метал. И не раз упоминал твое имя, причем в разных сочетаниях с нецензурными словами. Давно не видела его в таком раздраженном состоянии. На твоем месте, Тимур, я бы не заставляла начальника ждать». Яна отключилась, оставив меня в сильном недоумении. «Зачем я потребовался директору, да еще срочно? Что я сделал не так?» Я зевнул, отгоняя усталость, и огляделся. Моя младшая сестра в шлеме виртуальной реальности сидела перед погасшим монитором и, судя по движениям рук с надетыми сенсорными перчатками, то ли кралась куда-то, то ли продиралась сквозь густые кусты. Я дотронулся до плеча Валерии. Сестренка испуганно вздрогнула и сняла шлем. «Лерка, меня на работу зачем-то срочно вызывают. Просто хотел сообщить, чтобы ты не волновалась, куда я делся». «Наверное, это связано с тем переполохом, что сейчас творится у острова Виверн», — предположила девушка. Я навострил уши и попросил рассказать подробнее. Пока я одевался и готовил себе крепкий кофе, чтобы проснуться, сестренка развернула кресло в мою сторону и принялась взахлеб рассказывать о происходящих в игре событиях. Необычную активность в нашем обычно тихом, безлюдном месте она заметила в начале 9-го. Вдруг появился локальный чат, в котором игроки стали переговариваться и собирать группу для похода к острову Виверн на болоте. В том же чате прошла информация, что какой-то игрок наклепал кучу свитков портала в камышанку и продает их в ближайшем городе Вайден по 1000 монет за штуку. Игровой люд ругался на безбожно задранные цены, но все равно большинство переговаривающихся игроков воспользовались этими свитками, чтобы обогнать многочисленных конкурентов, плетущихся пешком или едущих на самых разных маунтах. В половине 9-го группа из 30 самых нетерпеливых игроков первой добралась до острова на болоте, но полегла в полном составе, недооценив силу матери летающих змей. Уровень уникальной змеи, судя по миньонам 40-70 уровня, первоначально оценили примерно в 100-й, и на этом строили тактику боя. Однако Каирвина с легкостью одним дыханием смела всю группу бойцов-танков, а потом в считанные секунды перебила дальнобоев и суппорт. Чат запестрил ехидными комментариями. Точки респауна у погибших бойцов были в лучшем случае в городе Вайден, а то и гораздо дальше. После неудачи первой группы сразу же начала формироваться вторая, но у нее возникли проблемы совершенно иного плана. В Камышанку, воспользовавшись свитками порталов, прибыли самые разные ПКшеры, специализирующиеся на убийствах других игроков. Сразу вокруг поселка Камышанка в режиме стелс закружили ниндзя, воры и ассасины, мгновенно убивающие одиночек и просто зазевавшихся игроков. Были замечены даже члены альянсов отморозки и подонки, ненавидимых остальными игроками за патологическую тягу к бессмысленным убийствам просто ради самого факта убийств. Сейчас большая часть народа пряталась по домам НПС-жителей и строила дальнейшие планы. По слухам, в городе Вайден был замечен скальный дварф 215 уровня, как дам всем по башке. Один из главных танков клана Хранители, входящего в десятку самых сильных кланов Южного континента. А поскольку такие известные бойцы даже в сортир не ходят без сопровождения десятка игроков суппорта, вскоре в Камышанке ожидалось появление большого десанта высокоуровневых игроков-хранителей. Я отослала серую стаю подальше, чтобы наши волки не попали кому случайно под горячую руку. А сама сейчас нахожусь возле самого болота, наблюдаю за какими-то всполохами на острове Виверн. Там идет жесткий бой с активным применением магии, но кто и с кем дерется, понять не могу с такого далекого расстояния. Понятно, сестренка. Все, я побежал на работу. И вот уже 2 часа я сидел на диванчике в коридоре, наслаждаясь видом мегаполиса с высоты 44-го этажа. Отсюда город казался эталоном чистоты и порядка. Изумрудно-зеленые скверы, голубое озеро с десятками прогулочных лодок на нем, идеально ровные автомагистрали с бесконечными вереницами спешащих куда-то электромобилей. Посреди зелени и автострад возвышались граненые кристаллы небоскребов крупнейших корпораций планеты. Между высотными зданиями, словно шустрые мухи, сновали пассажирские флайеры и грузовые квадрокоптеры. Бесчисленно висящие в воздухе полицейские дроны следили за порядком. Буквально все здесь, в центре мегаполиса, говорило об огромных деньгах и уверенности обитающих тут людей в завтрашнем дне. Я тяжело вздохнул и в который раз взглянул на дверь кабинета директора специальных проектов. Александра Лавриус до сих пор не вернулся с производственного совещания, и его ассистентка Яна не могла подсказать, когда же босс вернется. С каждой минутой ожидания мне становилось все неспокойнее. Явно случилось что-то неординарное, раз потребовалось срочное совещание с участием высоких руководителей. Спать хотелось ужасно, и я уже зевал, практически не переставая. Наконец я не выдержал, встал и подошел к директорской двери. «Яна, я пойду поработаю. Когда появится директор, позови меня. Я сразу же поднимусь на лифте». Ассистентка директора едва заметно кивнула. Она была занята раскрашиванием своих длинных ухоженных ногтей, и правильно наложенный лак для девушки был гораздо приоритетнее личных проблем одного из множества сотрудников корпорации. Спустившись на лифте на подземный этаж, я направился к своему рабочему боксу. Но едва успел достать электронные ключи, как меня окликнуло сразу несколько голосов. Я остановился и узнал некоторые лица. Это были те соискатели, которые вместе со мной заполняли анкеты в зале. Десяток парней и девушек находились в зоне отдыха в конце коридора. Судя по всему, у тестировщиков был обеденный перерыв. «А вот и загадочный 16-й. Третий день работы идет, а мы тебя впервые видим», пригласила меня присоединиться к компании та девушка, которая стала играть за дриаду-танцовщицу. Я подошел и поздоровался со своими коллегами. Оказалось, что мы – это все, что осталось от изначальной группы тестировщиков из 40 человек. Остальных Александра Лавриус уже уволил. Я сразу же вынужден был отвечать на каверзные вопросы о своем персонаже и трехдневном отсутствии на работе. «Гоблин-травник, 17 уровень», – представился я, при этих словах коллеги уважительно закивали. «Круто! Лучше тебя только у Вероники дела идут. У нее уже 25 уровень», – рыжий усатый мужчина лет 40 указал на девушку-дриаду. Та весело рассмеялась и проговорила без капли смущения. «Профессия у моего персонажа специфическая, и путь развития напрашивался с самого начала. Я нарочно провоцирую встречных своей внешностью и поведением. Любые вопросы с НПС решаются либо сразу за счет высокой положительной реакции, либо через постель. Все три этапа квеста «Социализация» я за первый же день прошла. Правда, изнасиловали мою дриаду при этом пару раз в каждом поселке, но это уже издержки профессии. Я в первый же день создала свой канал на видеохостинге категории строго 18+, и с тех пор веду прямые стримы по прохождению. Уже 8000 платных подписчиков набралось. Причем многие зрители еще и дополнительно дарят неплохие деньги и просят в реале встретиться. Директор Александр Лавриус еще вчера сообщил мне, что я успешно прошла испытательный срок и принята на постоянную работу, так что получила право обналичивать игровые деньги. Вчера с заработанных средств купила себе пентхаус с бассейном на крыше небоскреба. Сегодня вечером куплю себе флайер, чтобы лифтом больше не пользоваться и никогда не спускаться на землю. Играющая за дриаду Вероника снова беззаботно рассмеялась. Стоявший рядом с ней рыжий мужик заметно погрустнел. «Рад, что у тебя все хорошо сложилось. А вот у меня лишь 8-й уровень, и это к середине 3-го рабочего дня. Босс Александра Лавриус страшно недоволен и грозит меня уволить, если я к концу недели до 20-го уровня не прокачаюсь. Но где опыт брать, когда моего огра-фортификатора на километр не подпускают к своим поселкам ни люди, ни арахниды? А вокруг опасный лес». И монстры 20 уровня, которые минимум 3 за день убивают и опускают в уровнях. Я не охотник, не рыболов. Мой медлительный гигант в лесу ни добычу не может догнать, ни от опасности скрыться или убежать. Мне нужна нормальная работа. Что-нибудь копать, строить, тесать колья и все такое. Что-то в словах почти отчаявшегося сотрудника меня зацепило. Идея созрела мгновенно. В мультфильмах это изображают как загоревшуюся над головой лампочку. Я проговорил намеренно скучающим, равнодушным голосом. «Тебе проще. Персонаж сильный. Нужно лишь найти нормального работодателя. А вот у меня обратная ситуация. Страшно нужен фортификатор, чтобы защитить найденный в лесу дом. Вокруг чудовищ как грязи. Прямо в дверь скребутся и в окна заглядывают. Нужно обновить и подправить чистокол». Вырыть охотничьи ямы, поставить башенку обзорную, ворота упавшие поднять и множество других сложных дел. У моего же персонажа-гоблина штраф на прокачку силы, и даже обычную яму я буду рыть до скончания веков. Рыжий лысоватый мужик предсказуемо встал в стойку, словно почуявшая дичь охотничья собака. «Слушай, дай координаты твоего дома. Если это не слишком далеко, приду к тебе и все сделаю в лучшем виде». «С тебя инструменты и харчи, с меня честный труд. Мне позарез нужна эта работа. Сбрось координаты лесного дома на имя «Сын Шрека Внебрачный».» Я сходил в свою кабину и послал нужное сообщение. Заодно заметил, что уже 84 игрока воспользовались моим предложением и купили за 100 монет карту с отметкой острова Виверн. Немного, честно говоря, я ожидал хотя бы пару сотен покупателей, но и 8000 внутриигровых монет тоже хорошо. Вот только об этом я как-то не подумал. Деньги я получил не сразу в виде монет, а пока лишь в виде расписок 2 разных банков – подземного банка Торина 9 и надежнейшего банка Гремлинов. Чтобы обналичить эти расписки, мне требовалось сперва найти филиалы этих банков. Я вышел обратно на балкон и сообщил, что все готово. Сын Шрека побежал смотреть, и через минуту раздался его радостный голос. «Да это вообще рядом! Всего 47 километров от меня! Все, ребята, я играть! Надеюсь, к вечеру прибуду на место!» Дверь его бокса закрылась, над ней загорелась красная лампочка. «Хорошо, если Леон сможет пройти испытательный срок», произнес собравшимся веснушчатый парнишка с серьгой в ухе. «Я с ним всего 3 работаю, но словно всю жизнь знакомы. Редко, когда встречаешь настолько честного и открытого человека. Он всю жизнь на стройке работал, а месяц назад у них несчастный случай произошел. Кто-то не закрепил страховочный пояс и сорвался насмерть. И всю их бригаду строительная компания уволила, типа нашла крайних. Леон так вообще в другую смену работал, совершенно не причастен к случившемуся. Но и его тоже уволили без выходного пособия». Другой бы на его месте озлобился или запил, а он нет. Представляете, сегодня с утра в нашей душевой кабине Леон нашел оброненное кем-то женское золотое колечко с громадным рубином. Он мне показывал эту драгоценность, такое кольцо 1060 кредитов стоит. Уж я-то разбираюсь в подобных делах. Мог бы тихо припрятать и безбедно жить, но Леон пошел и отнес кольцо охранникам у входа в здание, чтобы те нашли хозяйку вещицы. «Это Кира обронила», — вмешался я в разговор. «Молодая женщина, которая работает по ночам в 20-м боксе. У нее действительно все пальцы в драгоценных перстнях». «Я тоже так думаю», — поддержала меня Вероника. «Видела эту женщину тут пару раз. У нее только одна шляпка стоит, как весь мой новый дом. Понятия не имею, за какой персонаж она играет, но все мои достижения просто ничто по сравнению с доходами этой... сучки». Последнее слово Вероника просто выплюнула в сердцах, не сдержав своей черной зависти к чужому богатству. Меня, признаться, покоробило. Сославшись на необходимость работы, я заперся в своем боксе и, не закрывая крышку верткапсулы, положил телефон на стол и просто лег спать. Просто дежавю. Меня снова разбудил звук мобильника, и снова это была Яна. Вот только на часах была уже половина шестого вечера, я уже даже выспался. Сколько же шло собрание у директоров? «Тимур, директор ожидает вас в своем кабинете на 44-м этаже». «Уже лечу!» Я быстро накинул рубаху, застегнулся и поспешил к лифту. Через 3 минуты я уже входил в кабинет директора специальных проектов корпорации «Бескрайний мир». Вот только Александра Лавриуса в комнате не оказалось, а на его директорском кресле сидел какой-то незнакомый мне очень тучный мужчина в дорогом костюме. Еще один незнакомец, светловолосый, по-военному подтянутый, явно имеющий немалый армейский стаж за спиной, сидел прямо на краю директорского стола, хотя рядом стояло 2 нормальных кресла. В поисках объяснения происходящего я обернулся к Яне. «Марк Тобиус, новый директор специальных проектов корпорации «Бескрайний мир». Только сегодня назначен советом директоров взамен уволенного Александра Лавриуса», представила мне толстячка девушка. Рядом Андрей Соловьев, руководитель службы внутриигровой безопасности нашей корпорации. «Вижу, ты удивлен, Тимур. Мой новый босс откровенно изучал меня, просто сверля взглядом». «Да, сегодня в корпорации произошли кое-какие кадровые перестановки, связанные с последними событиями. Рано утром в службу виртуальной безопасности обратился один из наших опытных сотрудников-тестировщиков. Он просил взять на контроль ситуацию с редким квестом «Любопытной Варваре», так как подозревал возможность крупного мошенничества. Служба внутриигровой безопасности приняла сигнал и включилась в работу. Нужно отметить, чутье сотрудника не подвело. Действительно, имела место попытка крупного хищения виртуального имущества корпорации, организованной группой высокопоставленных сотрудников. «Яйцо Виверны?» – предположил я, и оба присутствующих мужчин синхронно кивнули. Руководитель службы виртуальной безопасности взял со стола и протянул мне лист с распечаткой скриншота. Мой гоблин, вытянув вперед руки, лежит распластанный в гнезде королевы летающих змей, при этом рядом открыто окошко инвентаря, одну ячейку которого занимает яйцо золотого цвета. В углу распечатки маркером было обведено время игрового события. 5 часов 44 минуты 37,148 секунды. «Тимур, своим отчаянным рывком к яйцу ты сорвал все планы злоумышленников. Дело в том, что буквально через 40 минут это же самое место посетил другой сотрудник нашей компании, высокоуровневый маг-иллюзионист, который должен был забрать награду. Но яйца в гнезде Виверн уже не было. Мы отследили звонок со 2-го подземного этажа здания Александра Лавриусу, а вскоре после этого звонок директора одному из высокопоставленных программистов корпорации, а затем попытку создания дубликата яйца. Но уникальный предмет потому и уникальный, что может существовать в игре лишь в единственном экземпляре. Александр Лавриус быстро обнаружил, где находится оригинал. Потом нами были зафиксированы многочисленные попытки с использованием служебных команд убрать трофей из твоего инвентаря. Но любые действия с инвентарем умерших игроков автоматически блокируются. Собственно, к этому моменту мы уже знали все, кроме имени конечного покупателя. Сейчас знаем и его. Очень уважаемый игрок, лидер одного из топовых кланов западного материка, который вкладывает в нашу игру немалые деньги. К нему у нас претензий нет». «Да, я лично поговорил с этим игроком и объяснил ситуацию», — проговорил толстяк, пытаясь поудобнее разместиться в слишком узком для него кресле предыдущего хозяина кабинета. «Хорошие отношения удалось сохранить, ценный игрок и дальше будет вкладывать деньги в бескрайний мир». Руководитель службы внутриигровой безопасности скривился. Судя по всему, это был далеко не первый случай, когда мошенники выводили деньги из игры подобным способом. Но все ранее проданные редкие предметы советом директоров решено оставить за игроками. Мошенническая схема была отлажена и проста. Когда кому-то из неопытных игроков выпадал редкий квест с возможной очень ценной наградой, Александр Лавриус отслеживал подобное событие и сообщал сообщнику-программисту. Тот вместо случайного выбора устанавливал наиболее ценный трофей. Новичку давали разик-другой попробовать выполнить задание, чтобы он обломал зубы, а потом ценный приз забирал нужный сотрудник корпорации. Далее следовал приватный или даже публичный контракт, продажа ценной вещи одному из множества богатых игроков, вывод игровой валюты в виде реальных денег и дележ добычи между всеми участниками преступной группы. Поскольку оба моих собеседника замолчали, я рискнул уточнить. «Скажите, решение совета директоров оставить все редкие предметы за игроками относится и к моему случаю? Я ведь честно добыл это яйцо. Даже умер при его получении». Мой новый босс, снова начав сверлить меня своими жесткими цепкими глазами, ответил. «Тимур, шанс появления яйца при генерации квеста «Любопытный Варваре» составляет всего 3%. Так что нельзя сказать, что уникальный предмет ты получил честно, и тебе не подыгрывали сопутствующие обстоятельства. Поэтому, хоть яйцо тебе оставят, и даже учитывая творящийся сейчас возле острова Виверн масштабный игровой ивент, дадут 30-минутную защиту артефакта, но продавать его или обменивать на другие предметы категорически запрещено. Это же ограничение распространяется и на твою сестру». Я испуганно замер, и наблюдавший за мной Андрей Соловьев добродушно рассмеялся. «Тимур, наивно с твоей стороны было надеяться, что корпорация не проверяет всех своих сотрудников, их звонки и контакты, как игровые, так и внеигровые. Еще в первую ночь специалисты службы безопасности выяснили личность Валерианы Быстроногой. Твоя сестра использовала служебные команды для начала игры в конкретном месте и в компании с конкретным человеком. Также она обошла стандартную процедуру проверки возраста, вместо удостоверения личности использовав при регистрации нового персонажа свою карточку инвалидности, в которой возраст не указывается. Кстати, эта ошибка уже поправлена. Но для моей сестры-инвалида виртуальные миры – единственный способ забыть о своих увечьях и жить полноценно, путешествуя и общаясь с разными людьми. А без своей сестры бескрайний мир потеряет для меня всякий смысл. Я очень испугался, что Валерии запретят играть. К твоей сестре претензий нет, успокоил меня новый начальник. Я сегодня даже предлагал зачислить ее официально в штат тестировщиков с каким-то фиксированным окладом, раз уж она все равно играет, причем за нетривиальную расу и весьма неплохо. Но более высокое руководство решило иначе. Твоя сестра несовершеннолетняя, а Бескрайний мир имеет рейтинг 18+. Одно дело не замечать ее реальный возраст, а совсем другое – официально зачислить ребенка в штат для тестирования контента для взрослых. Тут уже уголовщиной попахивает. Так что продолжайте играть вместе. Со стороны корпорации к вашей паре претензий нет. Я вздохнул чуть свободнее, но Марк Тобиус тут же добавил ложку дегтя в бочку меда. Однако сразу должен предупредить, что вам с сестрой нужно четко разделять игровое имущество и особенно монеты. Если твой гоблин будет уличен в обналичивании внутриигровых денег сестры, как и любого другого игрока, всех участников криминальной схемы ждет пожизненный бан персонажей и вполне реальный суд. Надеюсь, это понятно? Я подтвердил, что перед началом работы тестировщиком подписывал подобную бумагу и знаком с предупреждением. Мой новый начальник довольно кивнул. «Вот и хорошо, Тимур. А то многие почему-то видят работу в корпорации «Бескрайний мир» лишь как способ за определенный процент от суммы помогать игрокам в выводе виртуальных капиталов. Даже в вашей, набранной лишь 3 дня назад группе, половина была отсеяна за связь с преступниками, специализирующимися на обналичивании игровой валюты. И очень хорошо, что ты на собеседовании честно рассказал о таком своем грешке в прошлом. Эти связи были тщательно проверены и признаны не мешающими работе». Толстяк в конце концов признал невозможность нормально уместиться в кресле, тяжело встал и подошел к своей новой ассистентке. «Как там тебя, Яна? Закажи к завтрашнему дню нормальное кресло, а не это убожество. И налей крепкого кофе, а то к концу рабочего дня голова совсем не варит». «И мне тоже кофе», – попросил безопасник, и девушка пошла готовить напиток. Полагая, что разговор закончен, я тоже встал, но начальник остановил меня. «Погоди, Тимур. Есть еще несколько организационных моментов. Мне уже сообщили, что тебе было обещано успешное окончание испытательного срока в случае выполнения задания любопытной Варваре. К сожалению, не могу пока подтвердить это обещание моего предшественника. Мне сперва нужно войти в должность и присмотреться к сотрудникам. Положительное решение во многом будет зависеть от того, как ты распорядишься ценным яйцом. Делай с ним что хочешь, но продавать его нельзя. Поступлю с яйцом так, как от меня никто не ожидает. Что если попросту его сожрать?» — усмехнулся я. Марк Тобиус поперхнулся кофе. Яна с невозмутимым видом достала салфетки, протерла забрызганный стол и сообщила, что сейчас приготовит еще порцию. В это время Андрей Соловьев уточнил несколько неуверенно. «Тимур, подозреваю, что это была все же шутка. Не думаю, что ты на самом деле способен скормить своему персонажу миллион кредитов». Я очень постарался, чтобы удивление не слишком явно отразилось на моем лице. Честно говоря, я предполагал, что яйцо Виверны стоит дешевле. Руководитель внутриигровой безопасности неторопливо допил кофе и, рассматривая абстрактную картину на стене директорского кабинета, проговорил задумчиво. «Говорить о реальной стоимости, существующей в единственном экземпляре вещи, всегда сложно. К примеру, эта картина. Видел отчеты, что Александра Лавриус купил ее за 130 тысяч кредитов. Но если подумать, чем эта мазня отличается от сотен других за бесценок, продающихся у подземных переходов? Только тем, что на нее нашелся покупатель, готовый выложить 130 тысяч. Если же мы говорим о наборе байтов в компьютерной игре, то ситуация абсолютно схожа с картиной. Их ценность определяется только лишь наличием спроса. Покупатель был готов заплатить за яйцо Виверны именно такую сумму – 10 миллионов в игровой валюте. Схожий лот яйцо Грифона, тоже появившийся в результате выполнения задания любопытной Варваре полгода назад, был продан на аукционе за 6 миллионов 700 тысяч игровых монет. А появление самого первого летающего маунта, гигантской серебряной стрекозы, привело к серьезным криминальным разборкам в реале и стоило жизни трем людям. Безопасник замолчал, но его мысль тут же продолжил мой новый босс. На данный момент во всем бескрайнем мире имеется лишь 17 летающих маунтов. Причем на южном материке, где обитают игроки нашей часовой зоны, из летающих лишь 5 белоснежных пегасов. Их в прошлом году получила команда Стального Легиона за победу в PvP-турнире кланов. Твоя Виверна могла бы стать 6-й на материке и 18-й во всем мире. И я говорю «могла бы» вовсе не потому, что верю в возможность съедения яйца. Сомнение в этом предложении вызывает сочетание слов «твоя виверна». Скажу прямо, у тебя крайне мало шансов сохранить у своего слабого гоблина столь ценный предмет. Будет немало желающих выкрасть яйцо или убивать твой персонаж снова и снова, пока ценный лут в конце концов не дропнется. Да и отбрасывать вероятность вычисления твоего реального места проживания и шантажа в реальной жизни также не стоит. Я помолчал немного и спросил, как могут игроки узнать, что яйцо находится у меня, если я его получение не афишировал на видео? На этот вопрос ответил Андрей Соловьев. Обладатели яйца знают лишь несколько сотрудников корпорации, но все они подписали соглашение о неразглашении. У сторонних же игроков уверенности быть не может. Но заинтересованные в получении ездовой виверны топовые кланы в ближайшие дни будут прорабатывать списки всех игроков, кто участвовал в ивенте, а тем более находился поблизости от острова Виверн. Бой там 2 часа назад завершился, Каирвину с 4-й попытки удалось убить, но яйца на месте не оказалось. Сейчас техподдержка бескрайнего мира на 1000 запросов отвечает однотипным ответом. Ивент прошел в полном соответствии с игровой механикой. Яйцо Виверны остается в игре и находится у наиболее шустрого из игроков, имя которого по понятным причинам раскрыть не можем». Пискнул лежащий на столе моего нового начальника планшет. Толстяк взял его, быстренько прокрутил несколько экранов информации и расплылся в улыбке. Пришла оценка событий со стороны высшего руководства корпорации «Бескрайний мир». Несмотря на спонтанность, массовый ивент получился неплохим. Из 9500 участвовавших в нем игроков, лишь 170 за этот день ни разу не умерли. В том числе сегодня были убиты и серьезно потеряны в накопленном опыте сразу 3 игрока из первой сотни. Такое случается нечасто и обостряет конкуренцию. Сменили хозяев тысячи вещей и предметов экипировки, в том числе множество редких и 2 легендарных. А уж прямое столкновение на топком, кишащем подводными тварями болоте хранителей и лордов хаоса, второго и третьего по силе кланов на южном континенте, стало просто вишенкой на торте. Записи боя сейчас транслируют по множеству информационных каналов. Интерес зрителей колоссальный. Победили в этом сражении лорды хаоса, и они же в итоге завалили змеиную мать, тем самым резко повысив авторитет своего клана, что будет иметь серьезные политические последствия в будущем. Марк Тобиус отложил планшет и повернулся в мою сторону. В целом, высокие директора остались довольны. Раз так, от лица корпорации организатору всей этой активности полагается какая-то премия. Яна выяснит положенный размер выплаты, получишь эти деньги завтра с утра. Я же закрою глаза на использование НПС охранника поселка для браконьерской охоты на лягушек. У ключевых защитников поселков распределение опыта за убийство агрессивных тварей рассчитывается по другой формуле. Награда начисляется повышенная и на всю группу, чтобы недавно появившиеся в игре НПС поскорее достигали нужных уровней. Использование таких паровозов для фарма – явный чит, который будет иметь самые серьезные последствия в случае повторного использования. Директор замолчал, так как у меня в кармане раздалась короткая телефонная трель. Пришло сообщение от сестры. «Снова приходил тронг-ныряльщик. Он скатился до 8 уровня. Справилась с ним сама. Ты скоро появишься?» Сестра волнуется, спрашивает, когда появлюсь. Извинился я перед директором за прерванную беседу. «Ответь ей, что совсем скоро», усмехнулся мой начальник. «Встреча окончена, Тимур. Возвращайся к своей работе. И напоминаю, что у тебя лишь полчаса защиты артефакта».